Глава пятая. Вспышка портала отрезала меня от недовольного бурчания наших рудокопов и принесла совсем в другое место. Совсем в другое. Среднерусская равнина сменилась теплыми субтропиками и легкими порывами налетающего с моря бриза. На берегу этого моря раскинулся широкий припортовый город, радующий глаз белеными стенами, черепичными крышами и цветущими садами, в которых утопали и стены, и крыши, и каменные заборчики, и многочисленные террасы, и беседки. Я оказался на небольшой площадке с трех сторон окруженной двухэтажными ухоженными домиками, на первых этажах которых располагались разнообразные лавки. А на вторых жили сами лавочники со своими семьями. Окна в них были распахнуты, а занавески мягко колыхались на ветру. С четвертой стороны площадь распахивалась на лазурное, будто шелковистое море, накатывающее мягкими волнами на белый песок пляжа. В тени пальм на шезлонгах лежали игроки, потягивая из пузатых бокалов пинаколаду. Снегирь восседал на плетеном стуле в тени навеса, раскинувшегося прямо на площади рядом с небольшой таверной, и потягивал явно не пиво. Насколько я знаю, к пиву не прилагаются крошечные зонтики, кусок ананаса и трубочка, торчащая из его бокала. На его плече сидела Кэт, с бокалом размером больше ее самой, присосавшись к трубочке с такой страстью, что глаза к переносице съехались. Или это от старания, или от алкоголя, явно присутствующего в бокале. «Мне того же самого», — кивнул я на бокалы подпорхнувшей миленькой официантки. «В двойном размере». «Бро, здорово! Ты не напивайся, у нас сегодня еще дел не в проворот». Снег пододвинул мне еще один стул, похлопав по плетёной сидушке. Я указал глазами на батарею пустых бокалов. «Ну а сам-то чего? Да и Катюшке кто бухло купил?» «Это очень плохая идея. Помнишь, что в последний раз случилось, когда ей налили капельку рома, и ей не понравилось, как на нее демоны посматривают? Тогда нам в замке пришлось несколько комнат ремонтировать». Тот только пожал плечами. «Здесь тихо, ничего не случится. Да и я здесь уже 3 часа сижу. Жарковато. Тем более меня этим лимонадом не свалить». Тут я с ним был согласен. Нашего завхоза парой коктейлей не напугать. Да и душевно здесь, как тут не выпить? Наконец-то спокойствие. Суматоха последних недель меня в край утомила, а здесь так хорошо. Я откинулся на спинку стула, вытянул ноги, расслабленно выдохнул, выставил из-под навеса ладони, впитывая в себя тепло, льющегося с небес солнечного света. Отглотнул бодрящего коктейля. Кайф. Вот бы на денёчек здесь зависнуть, притащить сюда Флору, поваляться на песочке, сыграть с ней в догонялки на раздевание и при этом никуда не убегать. Впрочем, реальные будни никуда не делись, так что... Ну так, а что? Где остальные? Дел в самом деле полно, а я найти никого не могу. Да здесь они, выполняют кое-какие мои небольшие поручения. Скоро будут. А я тут наши дела обдумываю, да видами любуюсь. Хорошо здесь. Вон, глянь, какие красотки!» Снег кивнул на идущих по площади девушек-близняшек, упаковавших свои впечатляющие фигурки в крошечные золотые купальники. «А это разве не униформа стальных амазонок? Удобная на самом деле штука и выглядит потрясно. И защищать может не хуже полного латного доспеха, чем эти купальники на самом деле и являются. Просто выглядят, как пара золотистых полосок на загорелых телах. Амазонки часто выступали в таком прикиде, но я что-то этих красоток в их ряду не видел». «Может, познакомиться?» — предложил я. «Пока мы здесь все равно прохлаждаемся». «Похоже, там уже есть желающие свести с ними близкое знакомство». Я глянул, куда показывал Снегирь, и увидел группу парней и девчонок, вынурнувших из тенистой улочки и направившихся к прогуливающейся парочке. Эта группа явно отличалась от всех тех, кого я видел здесь до этого. Никаких купальников, никаких зонтиков для пляжа. Полная экипировка и обвешанная оружием с ног до головы. Уровни тоже приличные, от 100 до 150-го. И главное, красные ники. Парой-тройкой убийств такие не заработать. Видимо, эти ребята профессионально занимаются охотой на игроков. Только что они здесь делают? Их нигде не любят, валят все подряд при любой возможности. Агры отвечают тем же, в итоге по всем просторам мира жизни и смерти идет эта вялотекущая война. Очень вялотекущая. Большинство отдыхающих здесь они не по зубам. А мне, например, сейчас и без них хорошо. Я еще разок присосался к своему коктейлю, надеясь, они просто пройдут мимо. Тогда и я сделаю вид, что их здесь нет. Мне и без них проблем хватает. К нам они не подошли, а направились к амазонкам, что-то выбирающим на прилавке у одной из открытых лавок. «Вот чёрт!» — буркнул я. «А ведь только хотел немножко отдохнуть перед тем, как с головой влезть в очередную сумасшедшую зарубу. Но за девушек из стальных амазонок я не мог не заступиться. Особенно за таких симпатичных». Однако не успел я допить бокал и подняться на ноги, как инцидент был не только начат, но и закончен. Группе агров оставалось пройти всего два шага, когда на свое несчастье одна из близняшек что-то уронила на камень мостовой и нагнулась, чтобы поднять оброненную вещицу. Ну и, конечно, подходящие не смогли сдержаться. Сразу пара парней ускорила шаг и смачно шлепнула ладонями по аппетитным округлостям. Шлепок разнесся, кажется, по всему городу, и не успел он еще затихнуть, как девушка разогнулась, одновременно разворачиваясь и вбивая свой маленький кулачок в подбородок одному из нахалов. Я чуть не подавился льдинкой из коктейля, когда закованное в сталь тело подлетело минимум метра на три, и пока все с открытыми глазами наблюдали за этим эпическим полетом, амазонка размазалась в воздухе, оказываясь за спиной второго, скрывая его горло от уха до уха устрашающего вида кинжалом. Вторая, прикрывшись легкомысленным на вид кружевным веером, вытащила из воздуха кувалду таких размеров, что пришлась бы впору даже нашему страннику. И, не говоря ни доброго слова, сломала ближайшей девице из патруля ноги, загнув их колени назад, а вторым ударом с разворота проломила затылок еще одному парню. Только в этот момент первый из летунов приземлился головой на каменную мостовую, и до парочки оставшихся в ногах противников дошло. Что пошло как-то не так. Они поухватывали оружие, но, получив кувалдой в свой курносый носик и словив удар кинжалом в пах, оба агра слегли с краткими дебафами оглушения и болевого шока. Этой секунды амазонки с кувалдой хватило, чтобы по разу приземлить на голову каждого обездвиженного свое оружие, превращая их в кровавое месиво. Затем также быстро и хладнокровно они добили начавших приходить в себя других раненых. «Хрен на себе!» Долгих 10 секунд спустя, после того, как все было закончено, только и смог выдавить из себя я. «Пожалуй, не стоит к ним подкатывать, больно уж они какие-то нервные. Хотя...» — я засмотрелся на то, как они, присев, обирают трупики агров. На то, как играют солнечные блики на их притягательных округлостях. Хотя, может быть, я и рискну. Впрочем, если тот отряд агров действовал здесь так спокойно, никого не опасаясь, то вполне возможно, что в этом городе не один такой отряд. И сюда уже спешит их кавалерия. Пожалуй, стоит девушкам предложить убежище в замке, в моей личной комнате. Думаю, минут 20-30 хватит, чтобы опасность миновала по меньшей мере 2-3 раза. Вот чёрт, у меня же теперь замка-то нет. Надо срочно что-то с этим делать, а то вот так захочешь девушек спасти, а им постель даже предложить негде. Ладно, надеюсь, они догадаются после случившегося улететь отсюда подальше со всем награбленным добром. А с малиново-красных агров вещей должно было упасть немало. Не догадались. Обворожительно покачивая бедрами, прошествовали к нашему бару и, сев за дальний столик, заказали себе по молочному коктейлю. Я уж было совсем собрался подняться и все таки предупредить их о возможной опасности, когда снегирь похлопал меня по плечу, уставившись вопросительным взглядом. «Ты меня слышишь, нет?» «Что?» «Я говорю, что с замком делать будем? Я тут посмотрел на аукционе. Там недавно один замок первого уровня появился. Так за него такая борьба, что страшно становится. За первый час торгов цена до 3 миллионов дошла, а к концу дня до 4,5. А мы даже если все склады на островах опустошим, вряд ли получим больше 2 миллионов. На 2 мерзком металле можно было бы неплохо подняться, но нас из древнего леса вышибли. И если сейчас там творится то же, что и тогда, нам туда больше ни в жизни не пробиться. «Пока остановимся на плане А», — пожал я плечами. «Замок эльфов на их головном острове». «Там уже на подходе к замку аура смерти по 500 единиц жизни отжирает постоянно. И неизвестно, сколько будет отъедать прямо в замке и рядом с ним. Как там жить в такой обстановке?» «Нам замок нужен для сохранения клана, а не жилье. На крайний случай и такое подойдет, чтобы мы могли всеми клановыми плюшками пользоваться. А там посмотрим. Может, еще один поищем, попроще. Надо хотя бы до замка добраться и его освободить. Даже не знаю. Необходимо человека посадить на аукцион. Пусть все походные защитные амулеты от некротической энергии покупает. Ну и те, что бустят реген, тоже. Эти гораздо дороже, но когда речь идет о замке, скупиться нельзя. Пусть выгребает все, что есть». «Я знал, что ты так скажешь. Так что с утра забросил 3 старших пятерки на остров с заданием долбить ведьмины круги и собирать пробойники. Велел далеко вглубь не заходить, шарить по краям, там, где аура слабая. 3 величайших пробойника мы добыли, еще 3 больших тоже. Осталось добыть еще 3 больших, но этим мы займемся сами. А вот малых нужно еще около 400. Вот пусть ребята этим и занимаются. А насчет защиты от ауры смерти и регена, то я уже с Марией поговорил. Она все равно для амазонок всякую всячину на ауке продает, покупает. Пусть за долю малую и для нас поработает, по старой памяти». «Молодцом», — одобрил я. «А нам тогда чего сейчас делать? Коктейли пить? Да на солнышке валяться?» Вместо ответа Снегирь кивнул мне за спину, и вид у него при этом стал настолько серьезный, что я поспешил повернуться туда, куда он указывал. С 3 улочек на площадь, распугивая отдыхающих, начали вливаться толпы вооруженных людей. Вообще-то для игры это неудивительно. Наоборот, увидеть здесь отдыхающих в купальниках гораздо сложнее, чем рыцаря, запихнутого в стальной гроб, усыпанного брутальными шипами, которые он почему-то называет доспехом. Но в расслабляющей обстановке морского курорта они смотрелись на этой площади как плевок жевательного табака на отполированном полу из белого мрамора. 10 человек, 20, 30. Еще пяток во главе с какой-то шишкой, скорее всего, старшим офицером, над плечом которого висит призрачный красно-белый флажок. А у ног крутился здоровенный черный волчище, верхняя часть головы которого была скрыта под стальной маской. На шее висел широченный ошейник с шипами, а спины и бока прикрывала такая же попона, только с шипами помельче. Вообще, в городах хорошим тоном считалось питомцев отзывать, чтобы не вызывать лишнюю суматоху, поуменьшить шум и особенно вонь, так как многие питомцы пахли очень специфически. Чтобы поддерживать в людях это стремление, разработчики прибегли, на мой взгляд, к несколько спорной стратегии. Спорной, но весьма эффективной. Сколько мы жили в пустошах или бродили по этому свету, но я ни разу не видел, чтобы наши питомцы гадили. А в городе, пожалуйста, 1 минута готова. На мостовой лежит дурно пахнущая лепешка или горка катышков. Не уберешь, и через минуту у тебя автоматически спишется 10 золотых монет. Через 2 минуты — повторение процесса и штраф уже в 1000 золотых. Еще 2 минуты и 2 сотни. Тут надо постоянно ходить за питомцем с совочком, либо открывать кошелек пошире. И ладно, если у тебя питомец какой-нибудь кролик, 2 кругляшей и дело сделано. А если у тебя бегемот, который во время этого процесса усиленно размахивает хвостом, делясь своим внутренним миром и с мостовой, и со стенами домов, с прохожими, тут за 1 раз можно влететь на кругленькую сумму. Да еще испортить отношения с городом и его жителями так, что тебя потом в него и не пустят. Этому кренделю, похоже, было наплевать на условности, как и парочке его подчиненных, около ног которых крутились впечатляющие зверюги. Я отсканировал висящий над плечом офицера флажок и послал запрос в систему. Ответ пришел почти моментально. Правда, указывалась там только самая общая информация. Клан «Красные дьяволы» владеют 3 замками 5 уровня. Общая численность — 1470 человек. Ого! Это по-настоящему серьезные ребята. Максимум замков, практически максимальная наполненность личным персоналом и, насколько я вижу, все красные. Похоже, утро перестает быть томным. Снег, что-то тут становится как-то тесновато. Будешь размышлять в другом месте. Сейчас нам связываться со всякими уродами некогда. Готовься. Через 20 секунд мы отсюда улетаем. После этого я все-таки пересел к девушкам, приветливо им кивнув. «Здравствуйте, прекрасные незнакомки!» Здесь я немного приврал, так как их ники, Ирен и Катарина, как и их 200-й уровень, мне были отлично видны. «Похоже, те ребята на той стороне площади пришли по вашей душе. Вы же из амазонок. Могу подкинуть вас до вашего замка, пока тут нехороший шухер не начался». Девушки окатили меня насмешливым взглядом, полным резвящихся бесед, и одна из них, наклонившись поближе ко мне, успокаивающе похлопала по ладони. «Не бойся, малыш, мамочки тебя защитят. Хотя если ты струсил, то у тебя есть еще несколько секунд на то, чтобы сбежать». «Что? Струсил? Я?» Я с независимым видом расслабленно откинулся на спинку стула. «Просто не хотел смотреть на то, как вон те нехорошие люди рубят в капусту ваши прекрасные тела. Но если вы любите жесткое садо-мазо, то кто я такой, чтобы вам мешать? Мне нравятся страстные девушки». К концу нашего краткого разговора на площадь влилось еще 20 бойцов красных дьяволов. И передислоцироваться в более приветливые края стало поздно. Не зная, что сделал их офицер, но солнце мгновенно померкло, и мне пришло сообщение. «Внимание! Вы попали в удерживающее поле. Перемещение за его пределы любыми способами временно ограничены. Чтобы избежать воздействия удерживающего поля, отключите его или дождитесь времени окончания его работы. Перемещение заблокировано примерно на 37 минут». «Это что еще за хрень?» Я выглянул из-под навеса, увидев, что площадь и стоящие вокруг нее дома накрыла полупрозрачным куполом, переливающимся разными цветами, будто мыльный пузырь. «Спокойно!» Перекрывая возмущенный ропот отдыхающих, разнесся над площадью усиленной магией голос. «К вам у нас претензий нет. Разберемся с парочкой нарушителей, и все будут свободны». «Надеюсь, у вас там под этими лоскутками ткани скрыто еще что-то, кроме очевидного, иначе нам будет трудновато». Говоря это, я не преувеличивал, ведь пусть средний уровень дьяволов был на сотни уровней ниже моего, но здоровья у меня не шибко много, а их было реально до хрена. Все же мои попытки призвать Дола ни к чему не привели. Его возвращение из серых земель заблокировало все то же гадское поле. С другой стороны, после того, что амазонки для нас вчера сделали, оставить девушек в беде я тоже не мог. Засада какая-то. «Броневой снегирю, снег прикрывай». На большее времени у меня не хватило. Офицер красных дьяволов уже был здесь. Несмотря на хмурое выражение лица и серьезность обстановки, грубить он не стал. «Дамы, вы не внесли свой взнос за пребывание в этом городе, а когда наши люди подошли, чтобы напомнить вам об этом, убили их и забрали вещи. Вы сейчас же вернете их, заплатите штраф по 1000 золотых и после смерти покинете город навсегда или просто умрете. Возродитесь здесь же, в городе, и снова умрете, пока мы не снимем с ваших тел все вещи, после чего вы будете занесены в наш черный список и будете умирать при каждой нашей встрече. Выбор за вами». «Малыш», — Ирен поиграла в воздухе кинжалом, «давай я тебе 2 нижних ребра по-быстрому удалю, чтобы ты сам себя удовлетворять мог, и мы будем в расчете». «Ого, жестко. У девушки язычок, как у гремучей змеи. Идти на мировую они явно не собираются». Офицер дьяволов явно был согласен с моей оценкой. Под смешки остальных отдыхающих, моментально вспыхнув так, что сразу стал соответствовать названию своего клана. Резко махнул рукой, после чего над его плечом просвистел десяток стрел, понесшихся в нашу сторону. Девушки моментально отпрянули от меня, взмахивая своими легкомысленными веерами. Все стрелы отлетели в сторону, будто наткнулись на стальной башенный щит. А нет, не все. Я свел глаза к переносице, уставившись на торчащее из лба древко, украшенное красно-черными перьями. «Внимание! Вы были атакованы кланом Красных Дьяволов. Теперь ответная атака не изменит ваш социальный статус». Я бросил еще один взгляд на стрелу, хрустнул шеей и протянул вперед правую руку. «Пора, не пора, я иду со двора. Хотел все сделать мягко, да вазелин закончился». Выхватившего из-за плеча японский меч офицера вздернуло в воздух, распяв большой буквой «X» до хруста в суставах. Заклинание раздирания — жесткая штука. Она не только снимает четверть хитпоинтов, но после него все суставы остаются вывернутыми, лишая способности двигаться. Чтобы и остальные в это время не скучали, кастанул подземный огонь. Тот раскинулся широко под ногами самой большой группы красных дьяволов, заняв не меньше четверти немаленькой площади. Булыжники мостовой треснули, взлетая фонтаном в воздух, а из-под земли ударил адский огонь. «Внимание! На вас наложено большое благословение фей!» Я бросил быстрый взгляд назад, на пьяно покачивающуюся в воздухе фею, подмигнул ей и прокричал. «Лучше помоги мне с разбойниками! Если кто-нибудь подберется ко мне в инвизе, мне хана!» Феечка задумчиво шмыгнула носом, почесала всклокоченную голову и выдала нечто похожее на искристый туман, заливший на десяток метров все пространство вокруг нас. И вовремя. Большинство противников все еще горели в огне или неслись в нашу сторону, а разлитый над землей пух единорога уже пересекали две стремительные фигуры, практически добравшиеся до моей драгоценной персоны. Я только мысленно чертыхнулся. Мне ни за что не успеть сбросить одно заклинание и скастовать второе. Я уже приготовился к худшему, как их снесло в сторону, будто врезавшимся грузовиком. Я только сумел моргнуть, уставившись на два тела, пронзенных полутораметровыми стрелами. Не оборачиваясь, кивнул снегирю и занялся другими подбегающими противниками. Уронил столик, укрываясь за ним, как герой дешевого вестерна, от выстрелов разъяренной толпы, тихо матерясь, накинул на себя воздушный щит, щит отрицания, и начал кастовать ледяной буран. Девушки, быстренько линчевав распятого мной офицера, опять достали из воздуха свое оружие и прикрывали меня с одной стороны. Их кружевные веера защищали привлекательные тела не хуже крепостной стены. Поэтому я взял другую сторону, откуда на нас надвигалась ревущая толпа разнообразных питомцев. Гадкие дьяволы успели призвать их до открытия купола, и теперь нам противостояла толпа минимум в 20 разъяренных голов. Воздух передо мной потемнел, взорвался вихрем бритвенно-острых льдинок и с оглушительным ревом рванул навстречу подбегающей толпе. Уровень питомцев был значительно ниже уровня их хозяев, и когда локальный ураган врезался в их наступающие ряды, то на ногах остался лишь один огромный, массивный белый медведь, а остальные застыли посеченными льдом скульптурами или превратились в безжизненные тушки, засыпая камни площади кристалликами застывшей рубиновой крови. За моей спиной запела тетива, и в левый глаз Топтыгина одна за другой вбились три стрелы, пробивая его массивный череп насквозь и выходя из затылка окровавленными жалами. Черт побери! Когда все это закончится, придется выслушать от снегиря очередную лекцию о том, что из-за своей тяги к противоположному полу я его втравил в здоровенную задницу. Чем бы ни закончилась эта резня, клан Агров из 1500 человек вряд ли забудет о нашем существовании. Нам-то они пока не так страшны, а вот нашим юным соклановцам может сильно не поздоровиться, если за ними начнется настоящая охота. Вот черт. Гораздо спокойнее было играть в пятером без всякого клана, отвечаешь только за себя и никаких проблем. «Ага, никаких», — ответил я сам себе, начиная каст ледяного копья. Лишь поссорились с павшими богами, незаконно залезли в мир смерти, отняли замок у парня, чей отец вполне мог отправить меня на тот свет. И не здесь, а в реале. А так, конечно, никаких проблем. Ледяное копье сорвалось с моих рук, ударяя в грудь здоровенному мужику, несущемуся на меня с двухметровой секирой наперевес, разбивая вдребезги клубящийся вокруг него магический щит, но даже на секунду не останавливая его самого. «Так, хорош заниматься глупостями и жалеть окружающий нас городишко, а то через 10 секунд стервятники будут кружиться над нашими трупами и выклёвывать нам глаза». Я встряхнул кистями и начал каст каменного дождя.